Земля лишь чудом проскользнула мимо последней из пролетавших поблизости комет, которая ее, конечно же, испепелила бы. Следующая комета, которую по их расчетам можно ждать через 31 год, вероятно, всех уничтожит. Эта комета настолько близко подойдет к Солнцу, что будет в 10 тысяч раз сильнее излучать тепло, чем докрасна раскаленное железо. Когда же она снова покинет атмосферу Солнца, за ней потянется шлейф на 1 014 000. Если Земля окажется на расстоянии 100 тысяч миль от ядра кометы, она сгорит. Наконец, Солнце, ежедневно расходующее свою энергию и не пополняющее ее, исчерпает себя, и таким образом придет конец всем планетам, получающим от Солнца свет и тепло. Конечно, английский гость летающего и плавающего острова не упустил возможности внимательнее его рассмотреть. По его описанию, он был круглой формы и имел 7 километров в диаметре. Нижняя часть острова представляла собой стальную магнитную пластину толщиной в 183 метра. Благодаря ей лапута плавала, управляемая магнитом. Согласимся, что все это звучит крайне фантастично, особенно если подумать, что столь невероятное событие произошло более 250 лет назад, в 1726 году. С тех пор эта тема постоянно возникает в разговорах так называемых «культурных людей», ведь, как уже говорилось, очевидец, всемирно известный англичанин, писатель Джонатан Свифт, живший в 1667-1745 годах. Кто не помнит путешествие Гулливера? Именно на страницах этого фантастического романа, выдающегося образца политической и социальной сатиры, родился летающий остров Лапута, первая летающая тарелка, изобретенная неистощимым шутником и острословом, пожелавшим подсмеяться над своими соотечественниками и над своим временем. Но Свифт был не только шутником, но и очень образованным человеком. В частности, ему были хорошо знакомы труды астронома Кеплера 1571-1630 годы и математика Ньютона 1643-1727 годы. Лапута, летающий остров Свифта, продукт чистейшей фантазии, летающая тарелка из мира сказок. Из какого же мира летающие тарелки нашего времени? Фотографии НЛО. Днем и ночью мы окружены НЛО, феноменами, наблюдаемыми на небе, которые надо так или иначе объяснять. Люди видят их и обычно правильно относят к тому или иному классу явлений. Планеты, отраженный свет, атмосферные оптические эффекты, северное сияние, метеоры, самолеты, баллоны, уносимая ветром бумага, шаровая молния, огни святого Эльма, облака, луна, затянутая дымкой, спутники, парашюты, запуски ракет, свет прожекторов, птицы, тучи насекомых, бумажные змеи, инверсионные следы самолетов, миражи, вызываемые запыленностью или турбулентными потоками воздуха, обман зрения, наконец, и так далее. Что касается НЛО как таковых, то это сугубая принадлежность психически больных и религиозных фанатиков. Так считает нью-йоркский врач-психоаналитик доктор Эрнест Тавес. Значит, все НЛО ничто иное, как плод воображения. Любой приверженец НЛО, вероятно, будет возмущен подобным утверждением, ведь известны многие тысячи, по его мнению, истинных сообщений очевидцев. А тех, кого и это не в состоянии убедить, быть может, заставит поверить многочисленные фотографии НЛО. Но что же в действительности изображено на этих фотографиях? 16 июля 1952 года работниками береговой охраны Соединенных Штатов Америки у Сейлема, Массачусетс,